Арзамас представляет курс Ляли Кандауровой «Шедевр классической музыки. Что в них такого особенного?» Лекция третья. Прелюдия до мажор из цикла «Хорошо темперированный клавир». Иоганн Себастьян Бах. Это знаменитая прелюдия, открывающая важнейшее сочинение Иоганна Себастьяна Баха. «Хорошо темперированный клавир». Прелюдия — это название музыкального жанра. Это небольшая пьеса, которая предваряет что-то, предшествует чему-то главному, как введение. Это слово употребляется не только в музыкальном контексте. Например, мы можем сказать «я подошел и без всяких прелюдий спросил что-то». Что же предваряет прелюдия в данном случае? В этом произведении Баха прелюдии соединены в пары с пьесами под названием фуги, то есть у нас получается маленькая двойная форма прелюдия и фуга. Сейчас мы не будем говорить про фуги слишком подробно, потому что нас интересует именно прелюдия. Скажем лишь, что прелюдия и фуга, то есть две пьесы разных типов, предваряющая и основная, это, как мы говорили, парный жанр, то есть как вилка и нож, которые, по идее, могут существовать и отдельно друг от друга, но часто встречаются нам в тандеме. Теперь представьте, что таких пар прелюдия плюс фуга 24 штуки. Эти 24 пары составляют одну часть баховского сочинения. Бах написал эти 24 пары, назвал произведение «Хорошо темперированный клавир», а спустя 20 с лишним лет повторил этот подвиг, написал еще 24 пары прелюдий и фуг, и получилось произведение в двух частях. Мы говорим в двух томах. Обратите внимание на странное название этого двухтомника «Хорошо темперированный клавир». Музыканты и знающие слушатели называют это произведение просто аббревиатурой, то есть сокращением по первым буквам ХТК. Что же такое ХТК и почему Бах пишет сочинения с таким странным заголовком? Как вообще называются музыкальные сочинения? Мы привыкли, что сочинения могут быть озаглавлены, во-первых, по названию жанра, например, марш, колыбельная или минуэт. Жанр определяется набором обстоятельств, в которых музыка присутствует в человеческой жизни. Жанровая музыка всегда нужна, чтобы делать что-то. Например, колыбельная – музыка, под которую нужно убаюкать ребенка. А минуэт – это степенный изысканный танец, который танцуют на балу. В какой же жизненной ситуации человеку нужен баховский хорошо темперированный клавир? Такой ситуации нет. Во-вторых, произведения могут быть озаглавлены по названию музыкальной формы, например, вариации или рондо. В этом случае существует образец строения музыки, похожий на архитектурный канон. Например, если вы сравните первые части большинства симфоний, вы увидите, что они очень похожи по форме. Устойчивыми музыкальными формами, которые складываются к определенному историческому моменту, пользуются все композиторы, живущие в ту или иную эпоху и прибегающие к этой музыкальной форме. Но много ли хорошо темперированных клавиров разных авторов мы можем назвать? Ну, хочется сказать, что он единственный, и мы будем почти правы. У Баха были в определенном смысле последователи, которые старались сделать сочинение похожее на то, что сделал Бах, но, в общем, на самом деле, конечно, хорошо темперированный клавир — сочинение уникальное. Наконец, в-третьих, заголовки произведений могут быть, что называется, программными, то есть содержать какую-то картинку, зримый образ, который мы держим в голове, слушая, и который увлекает вдаль нашу фантазию. Например, сочинение может называться «Чепчик» или «Затонувший собор». Подходит ли сюда хорошо темперированный клавир? Что мы представляем себе, слыша это название? Ну, в общем, едва ли. В том-то все и дело, что эта музыка не вписывается ни в один стандарт музыкальной истории. Для начала прочтем полный заголовок сочинения. Он страшно длинен и запутан, поэтому мы все равно зачитаем сокращенную его версию, но там содержится нечто очень важное. Хорошо темперированный клавир для пользы и употребления стремящейся к учению музыкальной молодежи и для особого времяпрепровождения тех, кто в учении уже преуспел, сочинено и изготовлено Иоганном Себастьяном Бахом, ныне великокняжеским ангольскотским капельмейстером и руководителем камерной музыки в 1722 году. Эта надпись каллиграфически выведена на титульном листе хорошо темперированного клавира баховской рукой. Так подробно, тяжеловесно и изысканно сочинения часто назывались в XVIII веке. Заметим в скобках, что теперь мы знаем возраст хорошо темперированного клавира. Через пару лет ему исполнится 300. Что же значит эта сложная фраза? Начнем распутывать ее с конца. Там содержится самое легкое. Напоминаю, изготовлена Иоганном Себастьяном Бахом, ныне великокняжеским ангалькетнским капельмейстером и руководителем камерной музыки. Капельмейстер – это человек, который возглавляет придворную капеллу, то есть оркестр, ансамбль или музыкальный театр, а то и все сразу, которые принадлежат состоятельному аристократу или королевской фамилии. Грубо говоря, капельмейстер при чьем-нибудь дворе отвечал в XVIII веке за всю музыку, будь то праздники, балы, приемы, домашние концерты, разучивание музыкальных пьес с членами семьи и так далее. Бах к 1722 году занимал эту должность при великом князе Ангалькетнском, так звучал титул этого аристократа, а звали его Леопольд. Он был просвещенным, образованным, обожавшим музыку человеком, хорошо относился к Баху, и при его дворе Бах проработал несколько очень плодотворных лет. Теперь самое интересное. Для пользы и употребления, стремящейся к учению музыкальной молодежи. Что может находиться в употреблении, стремящейся к учению молодежи, с наибольшей пользой? Конечно, учебник. Выходит, что хорошо темперированный клавир, будем называть его ХТК для краткости, это учебник. Но учебник чего? Разгадка в самом его названии. Хорошо темперированный клавир. Пойдем опять с конца. Клавир означает сочинение для инструмента с клавишами. Сейчас, говоря «инструмент с клавишами», мы, разумеется, представляем себе фортепиано. В баховскую эпоху немецким словом «клавир» называли любой клавишный инструмент из целого большого семейства, которые являются предками, дальними родственниками фортепиано. Дело в том, что никакого фортепиано в нашем нынешнем понимании у Баха не было. До момента, когда этот инструмент приобрел знакомый нам ныне облик и звучание, тогда оставалось еще 100 с лишним лет. Основными клавишными инструментами в эру до фортепиано были клавесин и клавикорд. Клавесин имел более мощное, более резкое, более металлическое звучание, а клавикорд – звучание более утонченное и разнообразное по тембру, но слабое, камерное, как бы рассчитанное на меньшее помещение. Бах играл свой хорошо темперированный клавир, вероятнее всего, на обоих инструментах. Выводя слово «клавир» на титульном листе своего сочинения, он, наверное, представлял себе некий идеальный, собирательный, пока не существующий, совершенный инструмент, сочетавший бы звуковую силу клавесина и тембровое разнообразие клавикорда. Сочинение музыки без указания того, на каком именно инструменте она должна быть исполнена, удивительная и очень характерная черта Баха. Он как бы писал чистую музыку, музыку в ее идеальной форме, как некий сияющий замысел еще не искаженной практической реализацией. Тем не менее, смысл хорошо темперированного клавира именно в практике игры. Не забывайте, что кроме слова «клавир» нам нужно расшифровать еще два – «хорошо темперированный». Прежде чем мы сделаем это, послушайте разницу в том, как баховская музыка звучит на клавесине, одном из основных клавишных его времени, и на современном фортепиано. Так с клавиром все более или менее понятно. Это некий собирательный предок фортепиано. А вот слова «хорошо темперированный» относятся к тому, как этот клавир настроен. Возможно, вы играете на фортепиано или видели его в гостях, или в школе, но даже если нет, наверняка вы слышали, что фортепиано нуждается в настройке, тоже относится к любому клавишному, включая баховский клавир. Существует даже профессия «настройщик». Работа его заключается в том, чтобы привести внутренний механизм фортепиано в такое состояние, чтобы, нажимая клавиши, мы слышали правильные, должны звучать ноты. Соответственно, за каждой клавишей зарегистрировано определенное звучание, приблизительно как буква, которая закреплена за кнопкой на компьютерной клавиатуре. Сейчас все фортепиано в мире, которые мы называем настроенными, настроены одинаково. То есть настройщики всего мира стремятся в своей работе достичь одного и того же результата. В баховские времена это было не так. Существовала масса способов настроить клавир. То есть ноты, звучащие при нажатии одной и той же клавиши на разных клавирах, могли оказаться разными. Более того, сегодня, если вы сыграете все клавиши подряд, то вы услышите, что расстояние, то есть интервалы, между ними равны. Можем вообразить этот звукоряд в виде лестницы, которая ведет нас вверх, и между любыми двумя соседними нотами, то есть двумя соседними ступеньками, расстояние будет одинаковым. Можно сравнить это также с цифрами на циферблате. Очевидно, что стрелка проходит путь от одной до другой за одинаковое время. Или с датами на календаре. Одну от другой отделяют ровно сутки. Правда же, расстояние от понедельника до вторника и от вторника до среды одинаковое. Здесь то же самое, только речь не о времени, а о высоте звука. Аналогом циферблата в музыке является октава. Если мы подряд будем нажимать белые клавиши, у нас получится всем известное до, ре, ми, фа, соль, ля, си и снова до, так вот это расстояние от нижнего до до верхнего и есть октава. Если мы нажмем не только белые, но и черные клавиши, то мы поймем, что их не 7, а 12. Октаву мы делим на 12 равных частей, и вот эта разделенность на равные части называется равномерной темперацией. Теоретически в баховские времена идея равномерной темперации уже существовала, Бах не изобрел ее. Но его ХТК был первой практической попыткой написать музыку для клавишного инструмента, настроенного таким образом. Итак, слова «хорошо темперированные» означают «настроенный так», чтобы звуковые расстояния между клавишами были равны, как минуты в часе или часы в сутках. Почему эти равные расстояния важны? Они означают, что композитор с одинаковым успехом может писать музыку от абсолютно любой ноты, то есть в любой тональности. Послушайте вот такой пример. Слышите, как будто бы поющие шагают по лестнице вверх, распевая одно и то же от каждой следующей ноты. Это они перемещаются из тональности в тональность, то есть как бы идут по ступеням той самой лестницы, о которой мы говорили выше, двигаются вверх по ступенькам хорошо темперированного клавира. Приблизительно это сделал Бах, показывая себе, музыкантам и другим композиторам. Смотрите, когда расстояния между клавишами хорошо темперированного инструмента равны, перед композитором открываются огромные возможности. От каждой клавиши на этом по-новому настроенном инструменте он написал по паре пьес – прелюдии и фуги. Они противоположны по устройству. Прелюдия, которая предваряет, открывает что-то свободное и похоже на импровизацию. Фуга, которая идет к ней в пару, напротив, предполагала жесткий расчет и рациональный композиторский контроль. Если бы вы были Бахом и хотели написать по паре пьес от всех существующих нот в качестве учебника сочинительства и демонстрации возможностей новой настройки, с какой ноты вы бы начали? Скорее всего, с до. Послушайте еще раз до-мажорную прелюдию с первого тома ХТК. Возможно, ее светлый, прозрачный, ликующий характер связан с тем, что она в основном играется по белым клавишам. Действительно, чтобы получился до-мажор, самая первая, нулевая, основная тональность, с которой все всегда начинается, вам нужно просто подойти к фортепиано и нажать подряд все белые. Характер этой музыки всегда ассоциировался у слушателей с частотой и возвышенностью. Частая ассоциация, которую можно услышать в связи с этой прелюдией, это вход в некое огромное помещение, торжественный портал, где гуляет эхо и солнечный свет. Эта музыка настолько часто ассоциировалась у слушателей с чем-то торжественным и неземным, что через 150 лет после того, как Бах сочинил ее, французский композитор Шарль Гуно сделал любопытную ее обработку. Он взял прелюдию и использовал ее в качестве аккомпанемента, сочинив поверх нее мелодию на слова «Аве Мария». Эта мелодия стала настоящим хитом, возможно, вы слышали ее. В 19 веке Бах не был композитором номер один, каковым он является для нас сейчас. После своей смерти, которая произошла в середине 18 века, он на несколько десятилетий оказался в полном забвении. И величие, изумительная сложность, неординарность, уникальность хорошо темперированного клавира только в конце 19 века стали очевидны для слушателей, а по-настоящему эта музыка была оценена только в 20-м с изобретением звукозаписи. Дело в том, что хитросплетенность, сложность, архитектура этой музыки бросается в глаза только тогда, когда ты слушаешь ее спокойно, находясь не в концертном зале, а наедине с собой. Итак, первая прелюдия из первого тома ХТК открывает вереницу из 24 пар прелюдий и фуг, можно даже сказать, что 48, поскольку за первым томом, как вы помните, последует второй. Они написаны Бахом во всех тональностях, то есть от каждой клавиши нового, хорошо темперированного клавира. ХТК — это учебник, демонстрирующий, что при такой настройке инструмента, когда между звуками всех клавиш равные расстояния, музыку можно писать от любой из них. Следующая лекция о том, что утреннего в утре Эдварда Грига. Если вам нравится этот курс и вообще интересны детские лекции, подкасты и сказки, то советуем скачать наше детское приложение «Гусь-гусь». Там гораздо больше всего. Там есть курсы про Гарри Поттера, астрономию, динозавров, подкасты про музыку ученых и мультики, а еще стихи, сказки и колыбельные. Этот курс там тоже есть.